Глава 20. Прошло уже 3 недели со дня, когда я передала королеве Асаиде рецепт средства от Ипликаруса. И все эти дни я не видела ни света белого, ни звездных ночей, ни лордов. И если без неба я могла обходиться с легкостью, то без мужчин стало как-то чересчур тоскливо. Я вздрагивала каждый раз, когда двери в мои покои открывались, и с надеждой смотрела на входящих. Но это были лишь фрейлины или статс-дама. Сегодня она тоже пришла. Присела на оттаманку и, раскладывая на столике изысканные лакомства, сообщила: «Твои послы снова приносили прошение к королеве». Я повела плечом, делая вид, что мне все равно, а сама затаила дыхание, чтобы не пропустить ни слова. Ингелла попробовала одно из пирожных и, прожевав, закончила со смешком: «Как всегда, она отказала обоим. Но господа проявили изрядное упрямство. Лорда Артина сняли со стены. Посол Найроза пытался добраться до твоего окна. А вот лорд Филлирейд оказался изобретательнее. Он попросил дозволения подарить тебе торт. Я видела, он величиной с человеческий рост. Разумеется, королевскую стражу заинтересовал размер угощения, и они решили проверить его начинку. Послу Дидериса повезло, что сделали они это не мечами». Вот как. Я изо всех сил старалась не высказать беспокойства. Хотя в этот момент едва не закипела от злости на безрассудных мужчин. Они что, совсем разум потеряли? Зачем рисковать жизнью ради того, чтобы на миг увидеть меня? И надеялась, что никто не пострадал. Но спрашивать об этом статс-даму не стала. Она и так змеей изворачивается. Лишь бы выудить из меня информацию о наших отношениях. На старую перечницу трудно провести. «А кто тебе больше нравится?» Жадно подавшись ко мне, шепотом поинтересовалась Ингелла. «Темненький или светленький?» «Светлый», — сделанным равнодушием ответила я. «Лорд Нимрейс оказался весьма вкусен. Королева присылала мне бокал его крови». «Кстати, суд так и не состоялся?» «Был». Поскучнела она. «Конечно, пришлось подождать, когда в Инайн прибудут представители Эльфиира, но королева не желала вершить правосудие без защитников господина Динена». Это могло вызвать споры. Понимающе кивнула я, и мы обменялись тонкими улыбками. Конечно, дело было не в этикете. Асаида не упустила возможности не только довести до сведения эльфов, что у вампиров есть теперь средства от Ипликаруса, но и продемонстрировать его действия. Пока ушастики воочию не убедятся, на что способно мое зелье, меня из покоев не выпустят. Поэтому я так страстно ждала суда, ведь это предрекало мою скорую свободу. Судя по намекам статс-дамы, она близка, и поэтому сердце мое забилось быстрее, но показать свою радость я не спешила. Ясно, что Ингелла этим разговором преследует какие-то свои интересы, стараясь разузнать о моих лордах. Дарить ей новые сведения я не собиралась, во всяком случае бесплатно. О чем и дала понять, лениво поинтересовавшись. «Приговор вынесен и приведен в исполнение», — хищно ухмыльнулась Ингелла и хитро прищурилась. «Не веришь?» «Верно. Королева приняла во внимание искреннее раскаяние Нимрейса. В последний момент отменила казнь и приказала сделать из эльфа мальчика для питья. После эффектного зрелища эльфов пригласили на экскурсию в ближайшее поселение, где по случайности как раз истребляли Ипликарус. Эльфы были в бешенстве». Она тихонечко рассмеялась, я тоже не сдержала улыбки. Впрочем, статс-дама быстро помрачнела и кольнула меня взглядом. «Придворные мыши королевы донесли, что награда за твою голову удвоилась. поэтому Ее Величество приказало усилить охрану своей любимой фрейлины». «Нет», — вырвалось у меня. «Я не хотела, чтобы мое затворничество продолжалось», но сдержалась и добавила спокойнее. «Зачем им моя смерть? Сейчас она ничем не поможет эльфам». «Да», — скривилась она и достала табакерку, от вида которой меня передернуло. «Похоже, что эльфы желают твоей крови из мести. Ведь ты обрушила рынок». Я настороженно следила за каждым ее движением. Если Ингелла откроет табакерку, кашлять мне кровью до самой ночи. Но женщина покрутила ее в тонких пальцах и снова убрала. Впервые за долгое время я возразила ее величеству. «Что?» — да нельзя удивилась я. «Напомнила ей, что ты давно не ребенок». Прищурившись, она внимательно смотрела на меня и вполне способна откусить уши парочки взорвавшихся эльфов. «И?» — я затаила дыхание. Ингелла молча махнула рукой, и двери открылись. «Я была свободна!» Не желая больше ни секунды оставаться в опостылевшей комнате, я вскочила, но стацдама поторопилась спросить. «Так кого же ты выбрала? Темного или светлого?» Я на миг замолчала, размышляя, но все же кивнула. «Правда?» Достойная плата за ее учтивость. И тихо, но твердо призналась. «Оба. Они мои». «Так и думала», — хмыкнула та мне вслед. «Я же спешила покинуть это место и как можно скорее найти лорда Артина и Филерейта. За 3 недели одиночества я осознала, как дороги стали мне эти разные, но такие замечательные мужчины». И в предвкушении жаркой встречи не выдержала и перешла на бег.